Глава 14. Новая героиня. В уютном и хорошо убранном будуаре горел камин. Языки красного пламени кидали мигающий, колеблющийся отблеск на стены и потолок, с которого спускался посредине комнаты шаровидный фонарик, разливая мягкий матово-синий полусвет на блестящие предметы. Перед теплым камином, развалясь в кресле и протянув ноги к решетке, сидел молодой кавалерист и как-то тупо, без малейшего оттенка какой-либо мысли, смотрел на огонь. Видно было, что его донимала одуряющая скука. Сидел он почти неподвижно и только изредка барабанил по ручке кресла своими удивительно обточенными ногтями. Позади его, на покрытой дорогим ковром кушетке, лежала молодая женщина и рассеянно рассматривала английский кипсик, облокотясь на свои белые тонкие аристократически очерченные руки. Она была бледна, или, быть может, только казалась бледной от беспрестанной игры на ее лице света и тени, мгновенных отблесков красного пламени и синего отлива лучей висящей лампы. Светло-русые кудри порою падали ей на лицо, затрудняя рассматривание картинок. Тогда она встряхивала красивую головкой и открывала правильный овал миловидного, симпатичного лица, оживленного нетерпеливо-досадливой минкой маленьких губ и таким же выражением в ярких, больших, голубых глазках. Во всей ее фигуре сказывалось что-то бесконечно детское, начиная с этих недоразвившихся форм и кончая наивно-капризной игрой лица и движений, которые замечаются у хорошеньких балованных девочек. Она казалась слабым, тонким, грациозным ребенком, а между тем ей было уже 20 лет. Глаза ее как-то машинально блуждали по раскрытому кипсику и, порой с мимолетным выражением тоскливой грусти, останавливались на молодом человеке, который вовсе не обращал внимания на ее присутствие. Казалось, даже совсем не замечал ее, словно бы ее в комнате не было, и продолжал себе тупо смотреть на уголья да барабанить по ручке кресла. По глазам этой женщины можно было заметить, что она очень еще недавно плакала. Часа полтора между ними длилось глубокое непрерывное молчание, и чем дальше тянулось время, тем чаще и тревожнее взглядывала молодая женщина на своего сомолчальника. Наконец не выдержала. Тихо поднявшись с кушетки и надев мимоходом давно упавшую с ноги туфлю, она подошла к спинке кресла, на котором сидел кавалерист, и облокотилась на нее, наклонив к нему свою голову так, что тихо качавшиеся кудри ее с легким щекотанием коснулись его красивого лба. Этим шаловливо-кокетливым движением она думала пробудить внимание молодого человека, но он только отмахнул их рукою, как отгоняют надоедливую муху, и по-прежнему продолжал тихо барабанить. Женщина затаила дыхание и через его голову заглянула в каминное зеркало, стараясь поймать выражение его лица и встретиться там с глазами молодого человека. Но глаза все так же тупо были устремлены в камин, и на красивой, хотя и несколько поношенной физиономии все так же не появлялось ни малейшего присутствия мысли. Женщина пожала плечами и с немой тоской огляделась вокруг. Но в ту же минуту, поборов в себе это проявление тоскливого чувства, попыталась весело улыбнуться и, неожиданно запустив свои тонкие пальцы в волосы молодого человека, загнула назад его голову и звонко поцеловала его в лоб. «Машка, что это за телящие нежности?» Апатично пробурчал он себе под нос, скосив глаза и в новом положении своей головы все в тот же огонь камина, как будто там открывалось для него нечто особенно интересное.